Ночь в лесу. Ночь в лесу представляется страшной, но на самом деле это не так опасно и жутко, как кажется. Запомни, при должной подготовке ты будешь в относительной безопасности. Подходящее место. Оно обязательно должно быть сухим. Если под ногами вода, рядом течет ручеек или почва нетвердая, ночевать здесь не стоит. Ищи для ночлега закрытое от ветра место. Позаботься о том, чтобы рядом было достаточно топлива для костра. В низинах за ночь могут скопиться вода и холодный воздух, поэтому по возможности найди возвышенность. Если поблизости есть муравейник, то насекомые непременно наведаются к тебе в гости, так что держись от него подальше. Костер — это важно. Эти советы пригодятся тебе не только в экстренной ситуации, но и просто в походе. На площадке для костра не должно быть деревьев, кустов, сухой травы и мусора, всего, что может легко загореться. Диаметр площадки должен быть не меньше 3 метров. Прежде всего собери розжиг, сухую кору, щепки, хвою, хворост. Сложи его неподалеку от места, где разводишь костер, но не слишком близко, чтобы огонь случайно не перекинулся. Огню нужен доступ кислорода, разжигай его с подветренной стороны. Главное, не торопись. Начинай с розжига, затем добавляй более толстые ветки, и только когда огонь хорошо займется, подбрасывай крупные поленья. Костры бывают разные. Типи — самый простой. Навес — долго горит и хорошо подходит для плохой погоды. Домик — долго горит и не требует особого внимания. Для звездочки нужно минимальное количество топлива, и она тоже долго горит. До последней искорки. Когда ты покидаешь место привала и собираешься продолжить путь, не забудь затушить костер. Как же сделать это по всем правилам? С собой у тебя обязательно должна быть вода. Разбрызгай ее рукой на оставшиеся угли. Если твое путешествие подходит к концу и вода уже закончилась, засыпь костер землей, раскидай тлеющие ветки и угли, но недалеко от кострища. Не уходи до тех пор, пока остатки костра не станут холодными настолько, что ты сможешь дотронуться до них рукой. Тушение костра можно превратить в увлекательную игру. Конечно, можно представить себя мужественными пожарными, спасающими лес от огня. Однако необходимо помнить, что огонь — это все же не игрушка, поэтому при тушении костра нужно соблюдать осторожность.